Воронцов и Рудаков направились к автомобилю. «Чья машина?» Олег осветил лицо водителя фонариком. «Связисты мы», — отозвался шофер. «Вы что, сомневаетесь, товарищ капитан?» «Вот разрешение нашей конторы. Чиним телеграфный кабель». Он протянул Олегу сложенную в четверо бумажку. Олег развернул документ, прочитал, спросил, не возвращая бумаги: «А почему здесь печать не вашей конторы, а наркомата связи?» «А уж это не наша забота. Позвоните туда. На бланке есть номер телефона». «Воронцов!» — обратился Олег к Мише. «Проверьте. И пусть наши подойдут». «Есть». Воронцов ушел. «А где остальные?» — спросил Олег. «Работают?» — ухмыльнулся шофер. Из открытого люка высунулся рабочий в комбинезоне, протянул руку. «Дай-ка еще». Заметив Олега, рабочий растерянно заморгал и юркнул обратно в люк. «Он что у тебя, шибко нервный?» — усмехнулся Олег. «Давай-ка вылезай из кабины, осмотрим машину». «А что смотреть? Инструмент в кузове», — удивился шофер. «Ладно». Олег шагнул к кузову, и в ту же секунду автомобиль резко взял с места. Виляя из стороны в сторону и с каждым мгновением набирая скорость, пикап мчался к Садовому кольцу. «Стой!» — Олег рванул клапан кобуры. «Стрелять буду!» Он побежал вслед за автомобилем, который удалялся с каждой секундой. Олег прицелился и начал стрелять по скатам. После третьего выстрела на том месте, где был пикап, расплылась вспышка ярко-белого пламени, тяжело ударил взрыв, из окон соседних домов посыпались стекла. К небу поднялась шапка черного дыма. Олег оглянулся. Из люка высунулся рабочий и стрелял из автомата по бегущим сотрудникам. Олега он не видел. «Ах ты!» Не целясь, Олег надавил на спусковой крючок. Диверсант выронил автомат и с криком полетел в люк. Коля Воронцов и остальные сотрудники окружили Олега. «Это вам не радист?» — у Олега прыгали губы. «Это похуже, товарищ полковник». Коля подбежал к люку, оттуда ударила автоматная очередь. «Я сейчас». Олег поднял пистолет. «Я сейчас. Оставь». Коля отвел дуло пистолета. «Так ничего не сделаешь». «Граната их!» — крикнул старшина. «Там кабель», — отрезал Коля. «Если они уже уложили взрывчатку, сами понимаете». «Наверняка уложили», — сказал Олег. «Их надо выманить хитростью», — предложил Коля. «Раз немцы забросили такую группу, они ее не наобум забросили. Прицел у них был. Может, по этому кабелю связь ставки с фронтами идет, мы не знаем». «Они знают», — усмехнулся Олег. «На той разведке», — строго посмотрел на него Коля. «Выходит, где-то наши прошляпили, раз сведения об этом люке попали к врагу. А может, их человек у нас работает. Потом разберемся». Главное, у них ничего не вышло. Коля подошел к самому краю люка, крикнул: «Выходите по одному. Через 30 секунд мы забрасываем вас гранатами». «Момент!» — послышалось снизу. Над краем шахты появились руки, потом с грохотом упали два автомата. Еще через мгновение вылезли двое и стали около люка, подняв руки. «Немцы?» — спросил Коля. Задержанные переглянулись и ничего не ответили. «Доставьте их на Лубянку. Воронцов, осмотрите шахту». Один из задержанных посмотрел на часы и покачал головой. «Нет». Он тщательно выговаривал каждую букву. «Через минуту взрыв. Не успеть. Ждите». Коля свесил ноги в люк и стал спускаться. «Всем отойти». Внизу было темно, под ногами хлюпала вода, откуда-то тянуло гарью. Коля посветил фонариком. На бетонной стене аккуратными полосами был уложен свинцовый кабель. В углу поблескивала стальная крышка распределительного щита. А в пространстве между трубками кабеля, на распределительной коробке и на кабельных входах и выходах аккуратно были уложены толовые шашки. Коля начал их разбирать. Вытер разом взмокший лоб, крикнул: «Рудаков, опустите задержанных ко мне!» В отверстии показались чьи-то ноги, послышался голос Олега: «Лезь, свинья, лезь, тебе говорят!» «Ротенбекет!» — завопил немец. «Шнеллер!» — Коля посветил фонариком. «Вот она, смерть!» Крупнее остальных с красной этикеткой. Осторожно вынул ее из штабеля, начал подниматься... высунулся из люка, крикнул: «Ложись!»